Глава 25. Крутившийся в голове вопрос, как мы все умудрились так дружно облажаться, быстро находил не самые приятные ответы. Во-первых, было очевидно, что все, в том числе я сам, просто и банально поторопились. Однозначно следовало взять паузу и побольше понаблюдать за зданием банка. Но в моменте казалось, что такой подход позволит противнику наоборот отойти от прошлых ударов и значительно лучше подготовиться к будущим. Во-вторых, даже если бы не было спешки, что можно было при подготовке этой диверсии сделать иначе? Банк полностью окружен защитным полем артефактов, и система его безопасности выстроена так, что ни о каком шпионаже с помощью бесов мне особо мечтать и не приходилось. Точнее, пару вариантов, конечно же, имелись, но в случае провала они ставили жирный крест на всей операции и всерьез их никто не рассматривал. Надежда на фактор неожиданности и отсутствие у врага каких-либо сведений о наших планах именно на этот объект сыграла с нами плохую шутку. И нет, это не означало, что мы шли сюда без плана «Б» и никак не подготовились на случай возможной тревоги и прибытия группы быстрого реагирования. Но предположить, что нас здесь явно ждут и более того вдобавок минируют святая святых этого места, как-то не приходилось. И, как показала практика, очень зря. К слову, мне внезапно стало крайне интересно, а им совсем денег не жалко. О чем, собственно, я и решил тут же полюбопытствовать. Там бумажек всяких много. 10 миллиардов. Так высоко меня цените? Улыбнулся я, буравя лицо противника. «Это еще вывезли в 2 раза больше!» Улыбнулся стоявший напротив матерый вояка и добавил. «Впрочем, мне на них срать, не мое. Пожарский тоже как-нибудь переживет». То, что он и его люди были серьезными бойцами, бросалось в глаза не только из-за крутого обвеса. Выверенные движения, слаженность, боевая сноровка и в конце концов их непоколебимые лица, с которыми воины шли на дело, говорили без слов. Передо мной самое настоящее боевое элитное подразделение. Не твою, да, но я могу поделиться. Не переставая раздражать оппонентов, своей улыбкой произнес я и добавил. Там всем хватит. Естественно, надежды на то, что они согласятся, у меня практически не было. Хотя такими предложениями врагам брезговать точно не стоило. В некоторых случаях ситуация может решиться гораздо быстрее и проще, чем обычно у меня бывает. Правда, сейчас я ставил себе совсем другую цель, нежели просто подкупить врага. Для меня было очевидно ясно, что сдаваться этим уродам без боя никакого смысла нет. В таком случае однозначно убьют и меня, и моих близких. Даже отомстить будет некому. Поэтому единственно верным решением оставалось тянуть время и забалтывать противника, пока Нахнах усердно старается вытащить всех, кто застрял в этой проклятой сокровищнице. «За идиотов не держи нас!» Оказываясь вместе со своими людьми уже в 1,5 метрах от меня, презрительно бросил лидер вражеского отряда и следом же еще раз напомнил. «Дернешься, я взрываю!» «Почему же за идиотов? Вы ведь не люди Пожарского!» Застыв на месте, начал я, наблюдая, как меня берут в полукольцо и одновременно сдерживая демонов от преждевременной атаки. «А значит, клятвы никого из вас не держат. Чем еще, кроме как деньгами, он мог вас привязать?» То, как небрежно вражеский командир позволял себе отзываться о князе, явно указывало, что никакого прямого отношения к роду Пожарских этот отряд не имеет. Но кто тогда? Вассалы? Тем более нет. Фанатики? Этих я точно ни с кем не перепутаю. У меня на Святой Орден особая чуйка еще с детства развилась. Получается, в нашу войну решил вступить какой-то новый игрок? Черт их знает. Тем временем враги на лишние разговоры времени не тратили. Пока Нахнах добирался по полуразрушенному зданию в банковское хранилище и затаскивал в портал бессознательные тушки моих друзей и подчиненных, меня полностью окружили. А следом, не давая лишних секунд, чтобы решиться на атаку, стали забрасывать цепями, старательно обматывая ноги и руки. Одновременно с этим у моего горла и живота оказалось сразу 2 клинка, непрозрачно намекающих на нежелательные последствия в случае сопротивления. «Твою мать! Чуть-чуть не успели!» – раздраженно пронеслось в голове. Темные стены принадлежащего патриарху кабинета были обиты бархатными панелями, отражающими тусклый свет от массивных канделябров, благодаря чему внутри создавалась немного мрачноватая атмосфера. В центре помещения, ближе к единственному здесь окну, стоял массивный стол из черного дерева, на котором сейчас были разложены свитки и непонятные древние рукописи. За спинкой кожаного кресла висел огромный деревянный крест, а прямо напротив, рядом с обтянутым зеленой кожей диваном и холодильником, старинный, массивный, покрытый коричневым лаком сервант, на полках которого можно было без труда увидеть несколько бутылок с крепким алкоголем. «Викторию ко мне сюда! Быстро!» Бросил в пустоту сидевший в кресле мужчина и, затянувшись сигарой, откинулся на спинку. Долго патриарху ждать дочь не пришлось. Уже через 10 минут она постучалась в дверь и после соответствующего разрешения вошла внутрь помещения. «Ваше святейшество, мне передали, что вы желаете меня видеть». «Присаживайся». Коротко кивнул хозяин кабинета и пристально уставился на девушку. Варить патриарх, несмотря на все ожидания княжны, от чего-то не торопился, поэтому в так и не начавшемся разговоре отца и дочери едва ли не на целую минуту повисла тишина. Светлицкая в это время молча буравила пустоту перед собой, стараясь не замечать излишне возбужденного и настырного взгляда сбоку. Тем не менее, долго это продолжаться не могло, и хозяин кабинета внезапно все-таки нарушил молчание. «Темному недавно удалось пробраться в один из наших монастырей и подчинить сразу несколько монахов». «Что? Какой ужас!» Искренне воскликнула княжна, с удивлением уставившись на сидевшего во главе стола мужчину. «Как ты понимаешь, это большой удар по нашей репутации, особенно если учесть, что они сделали дальше». Отметив вопросительный взгляд дочери, Светлицкий снисходительно пояснил. «Захватив тело хранителя, темные с его помощью смогли пробраться на один из важных объектов пожарских, понесли крайне неприятные убытки». «Но как это произошло?» Все еще, будучи шокированной от услышанного, воскликнула девушка. «Это уже не важно», – сухо и безэмоционально отрезал патриарх, после чего продолжил. «Сейчас главное другое. Там пожарские, конечно, изо всех сил стараются решить эту проблему за нас, но что-то мне подсказывает, что и на этот раз они тоже обделаются». Сжав челюсть, кивнул собственным словам и мыслям мужчина. «И тогда уже именно нам придется дать за все ответ. Впрочем, завтрашнее утро будет весьма показательным». Виктория не понимала и половины того, что вылетало изо рта отца. Но и из того, что было ясно, девушка вполне могла сделать кое-какие выводы. Именно поэтому нарушить вновь образовавшуюся паузу она не решилась, с тревогой на душе и опасным предчувствием уставившись себе под ноги. Как оказалось, интуиция ее не подвела. «Мне докладывали, что ты не раз изъявляла желание быть полезной роду». Вновь сконцентрировав взгляд на лице дочери, спустя десяток секунд промолвил монарх. «Думаю, настало самое время это продемонстрировать». «С одной стороны, вот так легко попасть в плен врагам с моей стороны было наверняка очень глупо. Мне однозначно следовало попытаться сломать сковывающие меня цепи, предварительно отбросив от себя эту кучу взорвавшихся ублюдков, но я не стал. Во-первых, их лидер, тот что Кэп, он был действительно достойным соперником. Я смог это вполне хорошо прочувствовать, когда наемник пытался блокировать меня своим даром. Трудно было что-то конкретное сказать про ранг, но сила его впечатляла. И пусть я был уверен, что один на один одолеть этого человека однозначно смогу, но вот при поддержке слаженного годами боевого отряда одаренных, тоже, к слову, далеко не слабых ребят, ситуация значительно осложнялась. Такая схватка моментально становилась серьезной и рискованной, значит и подход к ней должен был быть соответствующий. Нет, страха биться насмерть у меня с ними не было, тем более и я был здесь далеко не один. Просто делать это в лоб, то бишь лишний раз рисковать, когда они для чего-то постарались именно взять меня в плен, то есть живым, я все же не стал, оставив врагам безнаказанную возможность меня упаковать и погрузить в машину. Помимо возможности перенести нашу схватку в другое место, где она будет проходить уже на моих условиях, основной причиной такого решения была еще и попытка немного их разболтать, узнать кое-какие подробности и тупо посмотреть, куда они меня повезут. Правда, последнее было для всех почти очевидное, но мало ли. «Ну так что по моему вопросу?» Невозмутимо бросил я, отмечая, что враги наконец-то немного выдохнули, весьма небезосновательно считая, что теперь я полностью в их распоряжении. «Заткнись, урод!» Небрежно бросил молодой парень слева. «Вовремя у тебя голос прорезался. Минуту назад ты не был таким смелым». «Будешь много пи***ть или рыпнешься, и я тебя вмиг порешаю. Меня не зря называют мангуст. Реакция соответствующая. Уяснил?» Идя вплотную, разразился тирадой все тот же парень, одновременно с этим снимая каску. В следующую секунду он хорошенько приложил меня ею по лбу, но ожидаемо удар я этот совершенно не почувствовал. «Говна ты в проруби, кусок!» – без капли злости рассмеялся я. «Гордый мангуст всегда за честную схватку один на один, а такое жалкое недоразумение, как ты, на это не способна». «Что за чепуху ты несешь?» Процедил в ответ парень и, сжав губы в одну полоску, резким движением ткнул мне кинжалом в плечо, мгновенно пуская кровь. Клинок оказался артефактным. «Они теперь что, у всех моих врагов есть?» «Щекотно! Давай немного левее!» Стерпев боль, вальяжно бросил я и перевел взгляд на командира отряда. «Мангуст, отойди от него!» Грубо бросил их командир и добавил. «Уходим, быстро!» В эту минуту, пока я упражнялся в пикировке с вражеским отрядом, а они, взяв меня под групповой контроль телекинезом, начали мою транспортировку, в моей голове спешно зрел план. И пусть как освободиться здесь и сейчас я пока придумать не успел, но в желании кое-что провернуть, покидая это место, я себе отказать все же не смог. «Эй, Кэп!» Так мысленно я стал называть лидера вражеского отряда. «А что у нас там за спиной?» Только было собравшийся двинуться в сторону улицы, боевик медленно развернулся и уставился мне в глаза пристальным и жестким взглядом. Следом, мужчина все же слегка наклонил голову, пытаясь заглянуть за спину группе шествующих вслед за ним людей, но ожидаемо ничего особенного в остававшейся за нами картине он отметить не смог. Бабах! Рвануло так, что земля у всех бойцов тут же ушла из-под ног. Больше половины отряда не смогли устоять на месте и повалились на землю, машинально прикрывая голову и лицо. Полетевшие в спину куски земли и бетона ударили в нас вместе со взрывной волной. Впрочем, особого урона окружающим меня врагам, как и мне самому, это нанести все же не смогло. Разве что все поскорее вывалились наружу из-под козырька на глазах разваливающегося здания. Оставлять его целым после всего случившегося я просто не мог себе позволить. Да и хотелось все-таки убедиться, что меня не развели с демонстрацией детонатора и бомбы в хранилище. «Ты че, сука, сделал?» Приблизившись ко мне вплотную, зарычал Кэп и как следует зарядил прикладом своей винтовки мне по лицу. Естественно, барьер свой я после ранения сразу же восстановил, поэтому этот подлый удар, в отличие от ноющего плеча, дискомфорта мне доставить не смог. Тем не менее, дальше распыляться оппонент не стал, вместо чего, злобно побуравив меня взглядом, вновь вернулся к прежнему плану, на ходу отдавая несколько приказов подчиненным. «А вы, кстати, чьих будете?» Вслух задумался я, вновь одолеваясь этой мыслью. «А сам не догадался?» Буркнул тот забияка, что ранее уже вступал со мной в перепалку. Еще раз оглядев конвоирующих меня людей, я крепко задумался. Форма боевиков была в хорошем состоянии, но не новая. Виднелись следы некогда висевших на плечах шевронов, которые, очевидно, недавно были почему-то срезаны. Следом же невольно возникал вопрос. Кто из присягнувших к какому-либо княжеству людей станет заниматься подобным? Обычно эти знамена, напротив, носились с гордостью и без утайки демонстрировались окружению. Да, в каких-то ситуациях разведчики наверняка и носили форму без знаков отличия, но я явно не попадал под категорию этих случаев. Хотя... Ратиборовцы, что ли? Вслух озвучил я посетившую меня догадку с удивлением, оглядывая бойцов. «Признаюсь, я думал, ты тупее», — огрызнулся мангуст в очередной раз презрительно на меня глянув. «Интересное кино получается». Сначала их генерал звонит мне и уверяет, что все произошедшее было недоразумением и конфликт следует бы уладить, а затем происходит это. Суки. На мгновение, прикрыв глаза и умерив подступившую волну гнева, следом я выдохнул и попытался оглядеться по сторонам. Захватившая меня в заложники группа к этому моменту успела отойти на пару десятков метров от уже окончательно рухнувшего здания. С обоих концов улицы нарастал шум сирен, что могло сигнализировать только об одном. К месту событий активно стягивались экстренные службы. Правда, лично для меня это было совершенно бесполезно, так как конкретно мне они ничем помочь не смогут. Также в поле моего зрения попали и спешно покидающие район фанатики. Не знаю, какая часть из них пострадала из-за произошедших детонаций и пострадал ли кто-то из светлых вообще, но вид у них был помятый. Ублюдки, благодаря которым мои бесы были заперты внутри банка, а также долгое время не могли помочь нашим ребятам, бросая в мою сторону косые взгляды, грузились в свои машины и, очевидно, собирались во свояси. «Езжайте, езжайте, с вами я поквитаюсь позже». Тем временем в нескольких метрах от нас резко остановился гигантский серый военный джип, боковая дверь которого тут же приглашающе отворилась. Единственное, что я успел почувствовать, прежде чем наемники стали грузить меня в машину, это ударивший в нос шлейф табачного дыма. «Лежи смирно. Можешь особо ни на что не надеяться. Эти цепи мариновались в блевотине какого-то старого дряхломонаха, а в завершении ритуала благословения он на них, как гласит легенда, еще и крепко поссал. Так что шансы у тебя нулевые. И да... Если кто-то из твоих шавок решит вмешаться, ты сразу сдохнешь. Наслаждайся поездкой!» Тихо и неспешно проговорил Кэп, укладывая мое тело на резиновый полик в салоне бронеавтомобиля. Отвечать на выпад этого козла в человеческом обличии я не стал, на этот раз злясь уже по-настоящему. Попытки связаться с дядей успехом не увенчались. Очевидно, у этого отряда вполне сносно работала мобильная станция РЭП. Что ж... Радовало только то, что радиосвязь была не единственным способом связаться со своими людьми. «Нах-нах!» Удивленно вскинул брови мужчина в военной форме, оглядывая тушу гигантского ежа, вывалившегося из мгновения назад захлопнувшейся портальной арки. Заверещал в ответ мутант, нервно топчась на месте. «Где Алексей?» Буквально продублировал свое прежнее сообщение Ёж. «Твою мать! Ничего не понятно!» Обеспокоенно воскликнул начальник службы безопасности и невольно подошел на пару шагов ближе к мутанту. «Что с ним?» На этих словах и другие бойцы, до этого момента нервно ожидавшие возвращения с боевой задачи остальной группы, встали полукольцом вокруг гигантского монстра. Внезапно рядом с ежом также неожиданно материализовался один из демонов, который ранее эвакуировал с огневых точек Светогора и его отряд. К слову, едва это произошло, как спустя короткий промежуток времени и пропала связь с молодым князем. «Господин был взят в плен. В данный момент мы ведем автомобиль, на котором его вывозят в сторону загородной трассы. В этом направлении находится в том числе и особняк пожарских», — быстро протараторил бес. «Почему не доложили сразу?» — рыкнул на него безопасник и сразу же добавил. «Где остальные? Живы?» «Живы». «У нас есть доступ на склад в аномалии?» «Да, все остальные сейчас там и находятся». «Тогда переноси. Остальное выясним по ходу дела». Конец 8 книги. Текст читал Александр Солоненко.